Наш последний с тобой разговор. Мы не смотрим друг другу в глаза, потому что сегодня любовь нас разлучит, увы, навсегда. Я прошу, не касайся меня, позабыть я хочу тепло рук. И щетина твоя колкая остается на памяти губ. Даже если все сможем отдать, не сумеем любовь сохранить, но так нежно, невинно и ласково не сумею теперь никого полюбить. Я смотрю в твои глаза, океан, черное море, и не знаю, что сказать, что почувствовать. Еще ты со мной. Я смотрю в твои глаза. Я смотрю в твои глаза, свои опуская ниже. Ты прости, прости меня, что у нас ничего не выше. Ты мне что-то сейчас говоришь, но имеют ли смысл слова? Ведь, наверное, если любишь и горишь, не погаснешь уже никогда. Попрошу лишь об одном, только ты не помни обо мне долго. Попрошу лишь об одном.